Утром, когда я завтракал, раздался звонок в дверь. Подойдя и посмотрев в глазок, я открыл дверь, не снимая цепочки, и увидел полицейского в звании капитана. Позади, чуть ниже на лестничной площадке, стояло еще трое. Это уже, похоже, вызванный наряд. «Тимур невинный?» Я не удивился, что тот знает мои данные, по которым я живу в этой квартире. Видимо, хозяйки побывали и узнали все, что им нужно. «Да, невинный я». «Я участковый этого района, капитан Дороднов. Вот мое удостоверение, можно пройти?» «А что случилось-то?» – насторожился я. «Есть свидетели, указывающие на то, что вы вчера в 3 часа ночи совершили попытку покушения на жизнь человека, даже нескольких человек». «Что за чушь? Я спал в это время, у меня свидетели имеются». «Все же, может, откройте дверь?» «Да, пожалуйста, проходите, а свидетели ваши врут». Когда я открыл дверь, участковый первым прошел к прихожую. За ним 2 бойцов из наряда, 3-й в подъезде остался. «Проходите на кухню», — пригласил я их. «Обувь можно не снимать, все равно собирался полымыть». Когда мы зашли на довольно большую кухню, квартира была улучшенной планировки с достаточно просторными помещениями. 2 девушки, что со мной завтракали, повернулись к гостям, с любопытством поглядывая на сотрудников полиции. То, что девушки были в одном белье, их нисколько не смущало. «Вот, девчата, представляете, полиция подозревает, что я вчера ночью пытался кого-то убить». «Это правда», — подняла руку блондинка Нина, просящая звать ее Нонной. «Вчера ночью Тимоша так сдавил меня, что чуть не убил. Смотрите, какие синяки. Вы из-за этого его арестовывать пришли?» Девушка подалась вперед, показывая следы моих пальцев на своем шикарном бюсте, а также на шее. «Да, вчера я не особо сдерживался, но девчатам, похоже, это понравилось». «Оденьтесь, пожалуйста», — не принял капитан шутливого тона. «Вы подтверждаете, что Тимур невинный вчера не покидал квартиры?» «Я сплю очень чутко. Нет, он нас не покидал», — покачала головой 2-я девушка. «Я же говорю, невинный я». «То, что вы невинны в обоих случаях, я вижу», — кивнул тот мне, после чего попросил девушек принести их документы, удостоверяющие личность, а мне свои, включая документы на мотоцикл. Предъявил договор купли-продажи, к счастью, он как раз был оформлен на этот паспорт. Паспорта у обеих девушек были в сумочках, так что участковый довольно быстро составил протокол опроса, наряд к этому моменту уже отбыл. Да и девчата оделись. Когда участковый ушел, а вызванное мной оплаченное такси увезло девчат, с которыми я вчера познакомился в ночном клубе, позвонил Старлей. Я как раз воды в ведро наливал, собирался провести уборку. «Привет. Ты в курсе, что дал мне не тот пистолет и граната не та?» «В смысле?» — не понял я. «Номер на пистолете не совпадает с тем, что ты забрал. Граната имеет другие царапины. Майор у нас опытный, сфотографировал все, что ты ему тогда отдал. Сравнили, ни одного совпадения». «Блин, что мне выбирать нужно было?» «Ладно, сообщи номер пистолета, и это фото гранаты, пришли на мобилу». «Ну ты хам. У тебя что, целый арсенал?» «Да шучу я, а ты повелся. Но фото пришли». Закончив разговор, я вытер лоб. И как я так подставился, не с тем оружием? Ладно, хоть система та же, а то сунул бы Вальтер вместо ТТ и немецкую колотушку вместо лимонки. В принципе, у меня в основном немецкое оружие, ТТ всего 6, снятые трофеями с тел полицаев до литовских карателей. При мне было 2, и ведь все равно умудрился спутать. После влажной уборки, поставив мобилу на зарядку, я прошел в зал и включил телевизор. Вчера я удачно получил эту квартиру и решил отметить. Мотоцикл остался у подъезда, ну а я на такси рванул в ближайший клуб, где и подцепил девчат. Они повелись на мой мотоциклетный костюм, правда огорчились, узнав, что я приехал без него. Да ладно, уговорить удалось. Что-то мне в последнее время нравится сразу с 2 девушками развлекаться. Да и ночью я действительно побегал, девчата не могли этого заметить. Я отправил их в более глубокий безвредный сон, использовав станер. Так что свидетели они отличные, тут повезло, это хорошо.